Глава вторая. Певчие пташки Полчика. Мастер игры. Внимание! Игроки-театралы, мы покидаем вас и перемещаемся в порт. Порт-Даль – портовой город, пуповина, соединяющая все государства Чела с Корпорой и неформальная столица свободной торговли, где городские власти традиционно закрывают глаза на то, что не всякий мелкий портовой гешефт в точности соответствует многочисленным путанным законам, которые принимают в столице всякие бездельники. Если, конечно, налоги с этого гешефта уплачены в городскую казну. Даль – живописный и шумный город, полный музыки, ярких цветов и безудержной коммерции. А гнилым уделом его зовут только столичные неженки, в жизни своей селедки не нюхавшие. Итак, Полчик движется с золоченной эспланады в Невод, также известный как «Левый борт». Здесь находятся гавань и храм Вечно Нашептанный, единственные два места, куда проезжающие город разумные – попадают нарочно. Портовые таверны делятся на несколько видов. Если считать снизу, от социального дна, то первыми будут те, что стоят у самой воды, но в стороне от пассажирских пирсов. Земля тут почти ничего не стоит, но даже эту мелочь можно не платить, если построиться на сваях над полосой прибоя. Сильных штормов в порте Даль не бывает. А если заведение даже и смоет, то всегда можно собрать выброшенные на берег доски и построить новую халабуду со щелями в палец, ничуть не отличающуюся от предыдущей. Кроме привлекательной дешевизны и омерзительного качества напитков, заведения этого класса могут похвастаться обилием свежего воздуха, приправленного крепкими ароматами береговой линии, и легкостью избавления от трупов, которые можно выкинуть в море прямо из окна. Аудиторию прибрежных таверн составляют в основном окончательно пропившиеся матросы, которые заканчивают в них алкогольный тур, начатый в заведениях поприличнее. Утром перед поднятием якоря боцманы проходятся по этим рыгаловкам, собирая свои команды и приводя их в чувство ведром морской воды, крепкой руганью и пинками. Таверны следующего уровня стоят подальше от воды и поближе к грузовым пирсам. Напитки тут тоже полная дрянь, но бармен хотя бы дает себе труд выловить из бочки дохлую крысу, прежде чем наполнить кружку посетителя. Саму крысу охотно съест на закуску любой болотный гоблин. Здесь тоже пьют матросы, те, что еще не потерял надежду вернуться на корабль своими ногами. К их услугам забористая дварфовская самогонка и море напитка, считающегося пивом за неимением лучшего термина. По цвету и запаху он почти не отличается на входе в организм и выходе оттуда, но свою главную функцию – дать по мозгам – исполняет. Особенно если вам кто-нибудь врежет по башке тяжелой глиняной кружкой. Чуть приличнее будут таверны, расположившиеся на пути к пассажирским пирсам, где коротают время в ожидании корабля небогатые путешественники, но не брезгуют пропустить кружку-другую и моряки уровня боцмана – или даже помощника капитана, слайбы попроще. Здесь уже можно поесть, без опасения выблевать желудок в ближайшую канаву, и, поднося ко рту пиво, не надо зажмуриваться и зажимать нос. И можно арендовать номер, где щели в полу ограничивают калибр пролезающих туда тараканов. К номерам прилагается нехитрый спектр услуг интимного характера, поэтому коридоры обклеены объявлениями с предложениями быстро и недорого вылечить те болезни, которые вы получите в довесок. Эта реклама приведет незадачливого клиента к полнейшим шарлатанам, снадобье которых отравят их в лучшем случае не насмерть. Карманы здесь очистят у любого, кто недостаточно ловок и внимателен, но пырнут ножом вряд ли. Публика еще недостаточно пьяна, чтобы драться из куража, и недостаточно богата, чтобы ее имело смысл резать ради кошелька. Ближе к городу и входу в порт расположились заведения капитанского класса. Их расписные фасады выходят на главный портовой променад, у них есть широкие стеклянные окна, и в них протирают столы, прежде чем подать настоящую еду на настоящих тарелках. При входе здесь стоит не вышибала из троллей или голиафов, а какой-нибудь смазливый полуэльф, наряженный в расшитый костюм. В наличии вышибалы вы убедитесь, если вас сочтут недостаточно респектабельным для заведения. В этих тавернах подают вино вместо пива, и оно даже может быть приличным. Сюда придет обедать любой уважающий себя капитан, даже если чаевые составят половину прибыли с рейса. Только тут можно получить приличный фрахт, а не подозрительный контракт на перевозку сомнительного груза по нарисованному на подошве сапога маршруту к необозначенным на картах островам, где лучше не бросать якорь, не имея на борту кисгодольских пушек-перечниц или сильного боевого мага. В капитанских тавернах останавливаются и пассажиры среднего класса, ожидающие отбытия пассажирского рейса в Карпору, паломники в гнездовище Вечный Нашептанный, чиновники из Чела и Кисгодоля, представители торговых домов и просто праздные путешественники в поисках впечатлений. Между перечисленными заведениями можно отыскать и промежуточные типы на любой вкус и кошелек. Но таверна, в которой сидит сейчас Полчик, относится к совершенно особому виду. Не забредают сюда ни поддатые матросы в поисках дешевого пойла и быстрой любви, ни деловые судовые суперкарго в поисках попутного груза, ни почтенные купцы, ищущие фрахт подешевле, ни восторженные паломники, предвкушающие визит в главный храм своего Нефилима. Посетителей таких таверн редко можно отнести к какому-то определенному типу или с уверенностью указать на род их занятий. Вот этот, сидящий у окна, мрачный полурослик, постоянно контролирующий краем глаза вход и держащий руки поближе к поясу с оружием, явно имеет отношение к морскому бизнесу. Это несложно понять по дубленному солеными ветрами лицу, плотной практичной одежде моряка и привычке придерживать кружку, даже если стол не качается. Но кто он? Капитан мелкого каботажника? Штурман-разведчик экспедиционного судна-искателя новых кефандиров? Или, упаси вечно, и вовсе наводчик пиратского рейдера, присматривающий в порту очередную жертву? А этот, завесивший лицо капюшоном Драу, что заставило его покинуть подземные города и храсы? Поиск сокровищ? Срочная необходимость в запрещенных к свободной торговле артефактах? Заказ на ликвидацию, виртуозным исполнением коих так славятся его соплеменники? Удивительно, но, несмотря на середину дня, отдаленный непопулярный район и отсутствие хоть какой-нибудь вывески, все столики в таверне заняты. Ни одной компании, только одиночки, неторопливо потягивающие единственный стакан чего-нибудь не слишком крепкого и коротающие время за чтением газет. Ни одной женщины, только мужчины средних лет и неопределенных занятий. Казалось бы, заведение обязано прогореть за пару недель. Тем не менее, такие таверны стоят на своих местах иной раз столетиями, сохраняя традиционную неприветливость персонала и даже не думают закрываться. Полчик занял свой столик у окна и дождался, пока ему принесут вино. Здесь нет меню и не надо делать заказ. Либо твои вкусы известны хозяину, либо ты ошибся дверью, путник. Извини, мест нет. И этих мест тоже нет. И эти столики не свободны, вам показалось, господин. Они заказаны. И вообще мы закрываемся. Да, прямо сейчас. Идите своей дорогой, пожалуйста. Бармен, он же официант, хозяин заведения и, если понадобится, вышибала, положил на стол газеты и молча удалился за стойку. Полчик устроился поудобнее на массивном стуле, развернул серые листы с тусклой свинцовой печатью, откатанной на дварфовских полулистовых машинах, и погрузился в чтение. Те, кому надо, уже в курсе, что он пришел. У них острые глаза и отличный слух, так что остается только ждать. Городские новости не вызвали его интереса. В основном это сплетни о высших кругах, исходящие от тех, кого к этим кругам и близко не подпускают. Ядовитые крошечные статейки, преисполненные завистливого сарказма и загадочных намеков, и пытающиеся создать у читателя впечатление, что автор допущен к каким-то секретам. «Принц-попрошайка планирует баронское бандитство». Пресловутый предприниматель с правого борта Публий Пелагей Поперхнувшийся полагает превратить Плеяду, публичное предприятие по производству пищевой продукции, в престижную площадку для полемики. Постыдная пародия на поэзию, презентуемая на первозданном помосте поперек принципов правды и порядочности, порождает похоть и плутовство в простосердечных поселянах. Бывший бард из белокаменного бастиона, Публий, провозглашает популярный павильон банальным балаганом. Переосмысление пространства предполагаемо проведется персоналом «Принца попрошайки» по поступлении первой прибыли от программы перенаселения пустырей Поднебесной. Проект, попросту проплаченный патриархом племени Пелагеев, происходящим с полуострова Правь. По показаниям попутчиков, преемник плутократа, безалаберный, безответственный бездарь, посланный в порт с подлинным презрением правительства Прави. Публий Пелагей, прозванный поперхнувшимся после публичного провала, проявляет подростковый протест против претенциозного протекционизма белокаменного бастиона, посему пропивая папенькины бабки в портовых пивных. Прозрейте, почтенные портодальцы, поприте провозносящегося в бароны бандита. Портодольский перформанс. Статья подписана кем-то под псевдонимом «Бабуш бесстыдный». Отхлебнув вина, Полчик неторопливо перешел к разделу «Любопытные события и происшествия», не без интереса ознакомившись с заметкой из жизни Всеношны, столицы Чела. «Берегись летучих пьяниц». На этой неделе коренную всеношницу в среднем архаизме расплющила насмерть, пролетавшим мимо поддатым кизгодольцем с верхних кварталов. Он выжил. Добрая всеношная женщина, ветеран укладского конфликта, смягчила его падение. И это не первый инцидент такого рода. В прошлом месяце неуклюжий кованый раздавил двух невинных полурослых любовников, а до этого взломщик вывалился из окна поместья Кхузи прямо на их личного мирада. Вы знаете, сколько стоит страховка таких зверей? Наше издание выдвигает на рассмотрение новый закон. Никакого хождения в верхних и средних кварталах без жетона. Эти абсолютно доступные безделушки – единственное, что стоит между нашей безопасностью и смертью от туши какого-нибудь урода, который предпочел потратить золото на выпивку. Провинциальные читатели газет с удовольствием смакуют такие атмосферные новости из столицы. Однако Полчика интересуют прежде всего местные происшествия. Порт – это узкое горлышко, через которое проходит множество людей, следующих из Чела, Кизгодоля и Диэнкевала. Говорят, каждый разумный хоть раз в жизни да побывает в порту. Если объект его поисков где-то себя и проявит, то именно здесь. «Доколе мы будем терпеть произвол профсоюза грузчиков-полуросликов?» – возмущается со страниц газеты наемный писака. Эти полудохлые недоноски даже бочонок пива несут впятером, а оплату требуют наравне с орками. Причем каждый бочонок, перенесенный полуросликами, становится на треть пустым, хотя печати на кранах целы. Если вы не хотите их нанимать, они устраивают митинг за свои права прямо на погрузочном трапе выбравшего других грузчиков капитана. «Ничего интересного», — отмечает себе мысленно Полчик. Заметка явно проплачена орками, которые уже лет 100 пытаются создать собственный профсоюз, но каждое выборное собрание заканчивается кровавой резней еще на стадии утверждения регламента. «Ходят слухи», — интимным тоном сообщает другая заметка, «что в Порт-Даль тайно доставлен огромный ангхек». Этот монстр, именуемый также «проклятием полей», категорически запрещен для транспортировки в живом виде, поскольку крайне опасен и непредсказуем. Но разве это когда-нибудь останавливало толстосумов из Карпоры, которые готовы на все, лишь бы похвастаться перед другими богатыми бездельниками новым экземпляром в личном зоопарке? И чем сложнее его добыть, тем он престижнее. Если слухи верны, этот жуткий подземный монстр спрятан где-то в порту под иллюзией и ждет отправки в Карпору. Кто-то неплохо заработает, подвергая опасности жителей города и портовых работников. Контрабанда – неотъемлемая часть любого порта, но Полчика она не интересует. Он рассеянно пробегает глазами сообщение о массовой драке в таверне «Снытый хрюк». Пропускает откровенно недобросовестные предложения неформальных транспортных услуг для тех, кто хочет избежать карпорской бюрократии, означающей обычно чудесное превращение клиента в товар, как только он взойдет на борт небрежно замаскированного дешевой иллюзией корабля раанских работорговцев. Проглядывает объявление о распродаже таможенного конфиската, которыми, как правило, просто прикрывают попытку спихнуть втридорога какую-нибудь бесполезную дрянь. Настоящий конфискат таможенники пристраивают сами, чаще всего как раз тому, у кого и конфисковали. «Дьявол, которого ты знаешь». По случаю годовщины Белой скорби городской совет столицы официально открыл наши двери для выживших в этой трагедии. Во Всеношне только один сгусток вмещает в себя больше беженцев с седьмого неба, чем Кизгадоль пропустил через свои границы с распада империи. Если вы пролистывали хоть один выпуск «Всеношного вестника» или «Вечно помилуй путеводителя зеваки», вы могли слышать эти бесконечные жалобы об их тяжелой жизни, о тесноте, голоде и эпидемиях. И те из них, кому не хватило места на челе, двигаются на восток через наши доки. И как только их развернут из Карпоры, потому что, будем честны, в республике под солнцем и так плюнуть некуда, они возвращаются и оседают в нашем городе. Теперь в неводе шагу ступить нельзя, не споткнувшись об отсыпающегося на тротуаре после ночных гуляний тифлинга. Хотя мы в Гласе сочувствуем всем пострадавшим, мы не можем игнорировать угрозу, нависшую над коренным населением чела. Большинство тифлингов, переживших катаклизм, пережили его только потому, что находились за пределами своего анклава. А почему, вы думаете? Потому что они воевали. Столичные газеты говорят о голодных беженцах, тянущихся из руин Киры, но подумайте, сколько среди них может оказаться шпионов. Общества седьмого неба были, конечно, известны ярко выраженным отсутствием какой-либо структуры и здравого смысла, но Влагнагог не Филим Хаоса, а не идиотизма. И не могут все тифлинги быть скоморохами, поварами и погонщиками мирадов. Как голос Порта Даль мы хотим проявить сострадание, но не будем забывать, что эти разумные были нашими врагами и могут стать ими снова. Будьте бдительны, жители Порта Даль. Глаз Дали, портовая газета под редакцией некой «Хлоп в смятке». Проблемы беженцев-тифлингов Полчика тоже не очень волнуют. «Снова ничего», — думает он, откладывая газету. Он прекрасно понимает, что ищет крошечную иголку в потоке быстро движущегося сена. Причем иголку, которой там, возможно, и нет. Да что там, ее, может быть, вообще не существует. Прошло столько лет, а люди смертны. Остается лишь крошечная надежда, что о такую острую иголочку кто-нибудь доуколется, и этот уколовшийся ойкнет достаточно громко, чтобы эхо донеслось до ушей Полчика. «Мастер...» «Привет тебе, Ксрх!» Полчик произнес имя Змеилюда так точно, как позволяет человеческий речевой аппарат, но тот недовольно сощурил свои желтые круглые глаза. Змеилюды злы, обидчивы, вспыльчивы, недоверчивы и презирают теплокровных, но деньги им тоже нужны. «У меня есть то, что тебе может быть интересно. Что я за это получу?» «Ничего, если это ничего не стоит». Что-то, если информация мне пригодится. «Как я узнаю, что ты меня не обманываешь?» «Никак. Говори или проваливай». Своих осведомителей Полчик называет певчими пташками, в основном потому, что их информация не ценнее воробьиного чириканья. Но терпение ему не занимать, а надежда, что однажды повезет, все еще теплится. Те, кому надо, знают от тех, кому положено, что некий человек платит за информацию о необычных людях, собирающихся плыть в Карпору. За годы поисков те, кто хотел поживиться, выдумав какую-нибудь ерунду, отсеялись, и большинство пташек научились выделять в потоке путешественников, паломников и переселенцев действительно необычных личностей. Пусть никто из них не оказался тем, кто нужен Полчику, но сообщившие получали небольшую компенсацию за беспокойство и были не прочь прийти снова. К сожалению, «ксрх» к их числу не относится. «Нет», — терпеливо объясняет Полчик, — «я не заплачу тебе. Тот, о ком ты говоришь, обычный траппер из полуорков. Сапоги из змеиных шкурок, несомненно, оскорбительны, но это не делает его необычным». «И пояс! Пояс!» «И пояс тоже. Вы, змеилюды, чрезвычайно плохо разбираетесь в остальных расах». «Они того не стоят», — презрительно шипит тот. «Твой рассказ тоже ничего не стоит. Ксрх!» В других обстоятельствах змеилюд выразил бы свое недовольство более активно. Но в этой таверне не затевают драк, и это ему прекрасно известно. Он с шипением втягивает свое лицо под капюшон и движется к двери, так, как это умеют только змеилюды, жутковато скользя неподвижной фигурой по полу. Несколько певчих пташек пришли и ушли, получив небольшую плату за беспокойство. Полчик приступил к третьему стакану вина и уже начал сожалеть о том, что тут не подают обедов. Он не скучал в промежутках, работая над очередной редакцией пьесы, и уже смирился с тем, что выдался еще один пустой день, когда... «Гробушки, уродушки!» — крикнул забежавший в таверну бородатый дварф. «Вот вы тут сидите, а в порту такое!» Мастер игры. «Третий игрок, расскажи о своем персонаже, пожалуйста». «Ой, я?» «Да, юная леди, будьте так любезны». «А что говорить?» Первый игрок. «Простите, мастер, это ее первая игра. Просто опиши ее, племяшка. Представь, как она выглядит, и расскажи об этом». «Я должна придумать? Вообразить. Это же не на компьютере, все в наших головах. Давай, у тебя получится». «Мой персонаж – девушка. Молодая, на вид лет 16. Невысокая, очень худая, растрепанная, с большущими, как у совы, глазами, любопытными и серыми. Они так и смотрят по сторонам, вбирая новые впечатления. Она немного чумазая, в темных спутанных волосах застряли травинки и соломинки, выдающие ночлег на караванной телеге. Она шмыгает носом, потому что слегка простудилась в дороге, и иногда украдкой вытирает его рукавом». Первый игрок. «Во что она одета?» «В потрепанную старую мантию птахи на пару размеров больше, чем надо. Похоже, что с чужого плеча. В стоптанные, но еще приличные полусапожки. На плече котомочка из вышитой холстины, куда без труда поместилось все ее небольшое имущество. А, чуть не забыла, браслетики из ниточек. Это единственные ее украшения, других нет. Зато они яркие, и она сплела их сама, вытаскивая нитки из ветхой одежды. Вот так она выглядит». Первый игрок. «Ты выглядишь». «Ой, да, вот так я выгляжу». «А зовут тебя?» «Заверушка. Меня зовут Заверушка». Порт встретил Заверушку шумом, суетой, громкими криками и неприятными запахами. Будучи непосвященной птахой вечно нашептанной, она 3 недели тряслась самым, наверное, медленным из караванов Альвераха. Потому что только его хозяин согласился принять в оплату проезда монастырское благословение и продукты с монастырского огорода. Вопреки сплетням, далеко не все монастыри Вечны богаты, как клейменные дома Карпоры. Если вокруг его стен лишь небольшие наделы крестьян, выращивающих мелкую репу на скудных почвах, и хижины рыбаков, меняющих на эту репу часть небогатого улова, то денежных излишков в региональной экономике не создается. И те рады были бы пожертвовать что-нибудь служительницам своего Нефилима. Да вот беда, нечего. Поэтому выросшая с детства при монастыре девушка большую часть своей юной жизни провела с тяпкой в огороде и с тряпкой в коридорах, отличаясь от местных крестьянок и рыбачек лишь количеством прочитанных книг. Так что, когда пришла ее очередь отправляться в гнездовище вечной нашептанной за посвящением, Заверушка ни секунды не колебалась, с легким сердцем оставив за спиной скудный стол и холодную келью. Никогда прежде не покидавшая монастырь, она с интересом смотрела на медленно ползущие мимо однообразные пейзажи Кизгадоля. Спокойно ночевала под телегой на тугих мешках с хрень-травой, укрываясь старой пташьей мантией. Не гнушалась помыть посуду в тавернах за лишнюю порцию кукурузной каши с козьим сыром. И вообще старалась получить от путешествия максимум удовольствия. Теперь ей предстояло увлекательное морское путешествие на корабле Ордена, место на котором ей должна обеспечить грамота от настоятельницы. Путешествие не куда-нибудь, а в саму Карпору, бывшую столицу империи, а ныне город-государство и бриллиант среди городов Альвераха. Говорят, в ее ослепительной красоте до сих пор можно увидеть величие той самой империи. Заверушка гуляет по порту без особых опасений. Птаха, даже непосвященная, не тот человек, на которого нападут без веской причины. Нефилимы обычно не вмешиваются в жизнь своих служителей, но мало кто рискнет проверять незыблемость этого правила. Тем более, что грабить нищую послушницу — только время терять. Поглядев на нее опытным взглядом, отворачиваются карманники, равнодушно проходят мимо мошенники, машет нетерпеливо «проходи, проходи» гадалка, возле палатки которой она остановилась передохнуть. Отворачиваются профессиональные нищие и игнорируют попрошайки, как будто девушку укрывает заклинание невидимости. Так и дошла бы она до посадочного пирса, села на свой корабль, уплыла бы в Карпору, прошла посвящение, Стала птахой, отправилась бы, куда орден пошлет. Может быть, сделала бы карьеру, выбилась в настоятельнице какого-нибудь монастыря или стала главной в большом храме. А там, чем вечно не шутит, к концу дней, окрепнув во внутренних карьерных баталиях ордена, замахнулась бы и на кресло верховной. Но... Неофициальная библиотека Альвераха. Избранные служители Вечной Нашептанной, ее клерики и паладины, издавна называются птахи. Птахи по сию пору пользуются большим уважением среди населения Конечного Края, а во времена империи Веспер-Матинс они обладали почти неограниченной властью. Фактически, ее строй представлял собой теократию, где наследная магическая аристократия домов, включая дом императора, уступала в своем влиянии ордену птах. Верховная птаха стояла у трона, но зачастую император лишь озвучивал ее волю. Последней верховной была Подпараджа единожды мученица, жестоко казненная по решению взявшего власть консилиума. Орден безропотно выдал свою главу на расправу, тем подтвердив, что больше не претендует на участие в большой политике. Однако благодаря обширной сети монастырей и храмов, а также значительной гуманитарной и благотворительной деятельности, птахи очень уважаемы в провинциях, как Чела, так и Кизгадоля. Орден занимается лечением и образованием, предоставляет приют паломникам, а его представительницы по традиции входят в советы всех городов, хотя больше и не играют там ведущей роли, как при империи. Из исторического трактата «Призабавная история и занимательная иерархия ордена», написанного Кригиндой Беспомощной, библиотекаршей храма столь дальнего и непопулярного, что название его никто записать не удосужился, включая саму Кригинду. То, что этот сухой, как прошлогоднее сено, текст авторша считает призабавным и занимательным, ее коллеги связывают с тем, что она умерла в отцвете лет от беспробудного пьянства, вызванного одиночеством и скукой. «Не жадничайте и не зажимайте», — вопит пронзительным мерзким голосом грязный худой нищий. «Ветерану баталий Диа-Энкивала подайте». Он ковыляет на грубом деревянном протезе, простой дубовой колодке чуть выше колена, примотанной грубой разлохмаченной веревкой к бедру. «Не эльф позорный и не извращенец, в злых сражениях ноги лишенец, был я в атаке врагами помятый, подайте на лечение ноги пострадатой». Граждане отстраняются, отворачиваются и обходят крикуна по дуге. Многим понятно, что как бы ни старил себя инвалид, молод он для участия в Диа-Энкивальской кампании. «Не имею средствов я на жадных магов, что не вылазят в бою из-за врагов. За спинами пехоты падлы прячутся, всегда из кустов колдовать корячутся». Но есть и те, кто подает, поддерживая визгливый монолог попрошайки. «Левая нога хрусть пополам, правая нога хрусть пополам. Эй, граждане, как я нравлюсь вам?» Инвалид ловко, как здоровый, ковыляет по улице, настигая уклоняющихся и возникая перед носом отворачивающихся. Сует им в лицо засаленную матросскую шапку, где поощрительно звенят медные монетки-мизинцы, и даже блестит пара серебряных карпорских куспидатов. «Подай пострадальцу, друг, наконечность, буду тебе благодарен в вечность. Помогите вернуться в строй ветерану, буду за вас воевать без обману». Прохожие кривятся, но кидают мелочь, а нищий распаляется все больше. «Плохо, граждане, живется, у кого одна нога. Ни хрена он не добьется, не достигнет нифига. Дайте, граждане, монетку мне на новую ногу. Я родимую корпору от набегов сберегу». Монетки звенят в шляпе, попрошайка кривляется и хромает, а у заверушки темнеет в глазах и отнимаются ноги. Она сползает спиной по стене таверны и смотрит на одноногого снизу, сидя на заплеванной мостовой. Он, как назло, подходит все ближе, тыча направо и налево своей шапкой. «Подаем, подаем, не стесняемся, мне на новую ногу скидаваемся, не жалей, малец, медной денежки, поскорее ее клади в шапку дедушке». Нищий, пытаясь выдавать себя за ветерана, состарил лицо не то гримом, не то магией, и подведенные черным глаза похожи на глазницы черепа. Когда он оказывается возле осевшей на землю заверушки, та застывает от ужаса и пронзительно, истошно визжит. «А что там такого могло случиться, чего еще не случалось?» — спрашивает бармен. «Убили, ограбили. Пьяный маг превратил стражников в зеленую слизь. Вечно ты, Казмук, раздуваешь из пикси грифона». «Ничего подобного», — потирает мощные волосатые руки дварф. Такого наш порт еще не видал. И что же это? А вот не скажу, пока мне не нальют. Значит, будем наслаждаться тишиной, пожимает плечами мрачный бармен. Дварф, грохоча подкованными сапожищами, подходит к столику полчика и, не спросясь, отодвигает стул, плюхаясь на него с размаху. Говорят, ты, господинчик, платишь портовым шнырям за слухи. Я оплачиваю информацию особого рода, отвечает спокойно тот. Не слухи, не сплетни, информация. То, что можно проверить. Тогда купи мне выпить, и не этой кислятины, что ты цедишь, а честного эля. И я вывалю на тебя самый что ни на есть в формации, как ты любишь. Хоть опроверяйся. К вечеру об этом будет судачить весь город, но правды ты уже не добьешься, даже под пытками. Знаешь, как это бывает? Сначала каждый соврет соседу, тот переврет соседу соседа, тот доврет следующему, и так по кругу, пока сами не поверят в то, что наврали, а тех, кто хоть что-то видел своими глазами, будет уже не сыскать. А ты, значит, видел. Именно, господинчик, все как есть, и обойдется тебе это всего-то в пару кружек. Что ж, вздохнул полчик, я как раз ничем не занят. Но кружки должны быть большие. Через час и пять кружек, в каждой из которых можно утопить некрупного грунга, дварф, наконец, закрыл рот и откинулся на спинку протестующе заскрипевшего стула. Это все, что я видел своими глазами. А что потом набрехали, я зато не в ответе. И говорить об этом не буду. Честному дварфу чужие враки пересказывать ни к чему. «Значит», — уточнил полчик устало, — «началось все на центральном проезде». «Как есть на нем». «И в каком именно месте?» «Того не видал. Я стоял у таверны «Морской плюх» и думал, где раздобыть еще эля, потому что в карманах не монетки, а от тех жалких наперстков, которые смеют называть кружками в плюхе, жажда только усиливается. Стоял и смотрел на тухлого пью. Не знаю, почему его так называют, никогда не видел, чтобы он что-то пил». А тухлым его, значится, кличут, потому что он весь гнилой, как выползший из погоста андет. Думаю, ему подают, чтобы от себя отвести такое бедствие. У него еще табличка стоит «Подайте жертве боевого проклятия». Смотрю я на тухлого пью, как он умастился на кривой дощечке и вонючим под себя капает. А потом раз — он весь в шелку сидит, на кресле, рядом кобольца пахалом, а сам, главное, ничуть не тухлый, наоборот — толстый, розовый, довольный такой, щеки аж со спины видать. Ого, думаю, это кто же его так осчастливил? Может, Нефилимка наша снизошла к его страданиям и исполнила желание, как в сказке? А потом смотрю, другой нищий, не знаю, как зовут, но такой без глаз. На лицо без слез не взглянешь. Тоже сидит на кресле, гнутом, золоченом, весь разодетый, как лорд консилиума, и глаза у него вовсе даже на месте. Ого, думаю. Ну и чудеса сегодня творятся. А потом глянул вдоль улицы. А все нищие и убогие, кто там сидел, все оказались разодеты пуще демиургов на балу в Карпоре. И один другого здоровее. И тут до меня дошло. Не, думаю, это не нашептанное их осенило внезапно. Это они такие всегда были, засранцы зажратые. Факт, кивает подсевший к их столу полурослик. У портовых нищих это особый шик. Чем гаже и жалостнее иллюзия, которой они прикрываются, тем роскошнее они под ней одеты. Видать, берется за очередную кружку бездонный дварф. Потому они и не сразу поняли, что иллюзия с них слетела. Сидит такой пузан в золоте, перстней на пальцах столько, что в носу поковырять нечем. А сам голосит жалостно. «Не дайте с голоду помереть, подайте на хлеб монеточку». А под креслом, значится, монет этих два мешка уже. Ну и натурально народ не сразу, но сообразил, в чем фокус. И давай их, значится, бить. Те, ну, обратно заколдовываться. А никак. Не работает их колдунство. Похватали кто чего успел и бежать. Крики, радость, веселье, монеты по мостовой веером. «Значит, говоришь, иллюзии слетели по всему порту?» — переспросил полчик. «Натурально так», — солидно кивнул в ответ дварф. «Чего там началось? Клянусь бородой матери. Глядь, а у пирса не купец из Кефильмора, а мамилларский капер. И не бочки с элем на него катят, а крупнокалиберные казнозарядные перечницы. Хлобысь, и вместо группы паломников связанные рабы с мешками на головах, и ведут их вовсе не на храмовый паром, а прямиком в трюм к пиратам, которые под иллюзией стояли, как у себя на островах. И даже флаг снять они поленились». Хренась, и вместо стада овец племя ксвартов, сизых, как нос пьяницы, и волокущих мешки наворованных безделушек. Стража мечется, выпучив глаза, и не знает, за что хвататься. Вся изнанка порта, на которую они привыкли выгодно закрывать глаза, внезапно вывалилась грязным наружу. А посреди всего этого, как камешек на подгорном хлебе, огромная клетка, в которой сидит здоровенный и чертовски сердитый Ангхек. Иллюзия не только скрывала его от порта, но и порт от него. Ангхега магии не усыпишь, но если создать ему иллюзию родной норы, то он так и будет сидеть тихо, пока не проголодается. И тут он такой «Ба!» Вокруг столько всего интересного. А когда он жвал и расщеперил, и приготовился плевать кислотой, я уже дал дёру, потому что я таких видал. И в какую некрасивую лужицу дымящейся слизы превращается тот, в кого этот проклятый бронетаракан плюнет, видел тоже. Ну что, стоило это все пары кружек? «Ты выпил 8», — уточнил Полчик. «Только потому, что ты все время переспрашивал. Это тебе уточни, то распиши. От этого знаешь, как в глотке сохнет?»